Глава 4. Первый день учебы. Что-то глухо стукнуло, и я открыла глаза. В комнате было темно, а за окнами не было ни намека на рассвет. Не сразу сообразив, где я села в кровати и попыталась на ощупь понять, где я нахожусь. Вместе с моими резкими движениями на потолке возникло тусклое свечение. Я провела рукой по лбу, вспомнив, что я больше не в лагере для попаданцев. На соседней кровати спала Тайра, чему-то улыбаясь во сне. Я же уснула, даже не раздевшись. И судя по тому, что я была укрыта покрывалом, Тайра не смогла или не захотела меня будить. Часы на ее половине показывали 6 утра, и я с облегчением вздохнула, поняв, что умудрилась не проспать. Тетради были сложены стопкой на комоде. Кажется, моей соседке пришлось еще и собрать их, после того, как я уснула. Почувствовав укол совести, я подумала, что нужно будет придумать, как отблагодарить Тайру за ее заботу. Как мне все-таки повезло с соседкой. До первого занятия оставался почти час, и я, заложив время на то, чтобы добраться до самого дальнего крыла учебного корпуса, отправилась в ванную. Днем я лишь мельком заглядывала сюда, а сейчас в полном одиночестве и тишине у меня было время, чтобы рассмотреть все внимательнее. На входе в душевой отсек лежали стопки пушистых полотенец. И стояла большая плетеная коробка, полная ароматных брусочков мыла и пузырьков то ли с гелем, то ли с шампунем. Я взяла одну и повертела в руке. На дне бутылочки значилось «крапива и мыльный корень». Так, кажется, этим можно вымыть волосы. Почти все кабинки в душевой были одного размера. Только самая первая была чуть шире остальных. Ее я и решила занять, раз был выбор. Закрыв дверцу из матового стекла, я нашла на стене два рычажка. Один регулировал напор воды, второй — температуру. В остальном это мало чем отличалось от привычной мне душевой кабины. Я с удовольствием провела не меньше 20 минут под теплыми струями воды, наслаждаясь ароматом мыльной пены и каким-то спокойствием. Идеальнее этого могла быть только ванна с душистой солью. Но таковых тут не было предусмотрено, к моему величайшему сожалению. Высушив волосы, я расчесала их, заплела в косу и на цыпочках вернулась в комнату. Стараясь не разбудить Тайру, взяла чистую тетрадь, ручку и карту Академии и вышла из спальни. Было странно видеть пустые коридоры, еще вчера полные адептов. Академия спала, освещенная тусклым светом, достаточным лишь для того, чтобы не сверзиться с лестницы. На первом этаже со стороны столовой слышался звон посуды. Кажется, там уже вовсю готовились к завтраку. Я сглотнула, представив чашку обжигающего кофе и свежую булочку с корицей, которые продавались в пекарне возле моего дома. Кажется, зря я вчера за ужином обошлась одним салатом. Тогда аппетита не было, а сейчас он разыгрался с двойной силой, при одной лишь мысли о скором завтраке. Подавив желание свернуть в столовую и выпросить что-нибудь пожевать, я поспешила на поиски библиотеки, пытаясь вспомнить все, что вчера успела прочитать до того, как меня сморил сон. Вспоминалось с трудом, но я чувствовала себя более уверенной, чем вчера. Теперь хотя бы не буду выглядеть полной бездарностью в глазах магистра Фаррелл. Интересно, какой она будет? Мне представлялась пожилая дама с добрым лицом, но строгим взглядом. Каково же было мое удивление, когда на пороге библиотеки меня встретила молодая женщина с короткими платиновыми волосами, одетая в кожаную портупею поверх черной рубашки и обтягивающие штаны, заправленные в высокие сапоги на толстой подошве. «Диана? Шарлотта Фаррелл». Она протянула мне руку, которую я на автомате пожала. «Но лучше зови меня Шарли, иначе я чувствую себя старухой. И давай сразу на «ты». Итак, ты совсем наливай у нас в плане магии, так?» Она быстрым шагом отправилась вглубь библиотеки, не оборачиваясь на меня. Я поспешила следом. Я была куратором первого курса в прошлом году, а до этого обучала мальков в начальной школе, так что, думаю, смогу тебе помочь. У меня всего три правила. Три «не». Она резко остановилась и повернулась ко мне, выставив передо мной три пальца. «Не опаздывать, не перебивать и не ныть. Будешь их соблюдать? Мы сработаемся. И за месяц я тебя натаскаю так, что архимаг Лемон сам снимет с тебя браслеты». Она брезгливо скривилась при последних словах. «Поверь, я знаю, какая это гадость». Остановившись в каком-то закутке, отделенном от остальной части библиотеки стеной из книжных полок, Шарли начала доставать учебники и складывать их на стол передо мной. «Итак, нам понадобится вот это и... пожалуй, еще вот эти не повредят». Когда все четыре толстых тома легли на поверхность стола, магистра глядела меня с ног до головы и усмехнулась, увидев тетрадь в моих руках. «Не уверена, что это поможет, но ты можешь попробовать. Итак, что мы знаем о магии?» Она расхаживала по импровизированному кабинету и, активно жестикулируя, рассказывала мне то, что я уже успела прочитать в лекциях Тайры. Но сейчас лекция была гораздо красочней и настолько эмоциональной, что я чуть ли не физически ощущала, как она впитывается мне в подкорку. Шарли была отличным преподавателем, насколько я могла судить. По крайней мере, уснуть на ее занятиях мне точно не грозило. Все приводимые примеры были кристально понятны, а речь не пестрила сложными терминами. Мне объясняли простые истины, словно первоклашки, но при этом ни разу в ее голосе не проскочило самодовольное превосходство. Я словно погрузилась в мир магии, ощущая себя частью этого мира. Впервые за полторы недели нахождения здесь я перестала чувствовать себя чужой. Про записи лекции я совсем забыла. И лишь когда Шарли замолчала, увидела, что кроме записанной темы в тетради пусто. Магистр перехватила мой озадаченный взгляд и фыркнула. «Оно все равно останется в твоей голове. А если что-то и забудешь, все есть в учебниках. Пусть и слишком замудрено. Но ты хоть и новичок, но мальком тебя не назовешь, разберешься. Все, марш отсюда, завтра продолжим». И она со скучающим видом отвернулась к окну. А я, находясь под впечатлением от лекции, поспешила в столовую. Нужно было успеть заскочить в комнату, чтобы захватить учебники и тетради по предметам, которые ждали после завтрака. Тайры уже не было в комнате. Я, бросив взгляд на часы, поняла, что пора поторапливаться. Пригладив волосы, я схватила в охапку учебники и распахнула дверь в ту же секунду, когда в нее раздался вежливый стук. На пороге никого не оказалось, и я сперва высунулась в коридор, крутя головой, а потом сообразила, что это должно быть снова оповещение. В подтверждение моим словам в воздухе раздался бесстрастный голос. «Адепка Светлова, явиться к 9 вечера в кабинет куратора для отработки наказания». «Ладно, ладно», — пробормотала я, выходя в коридор и закрывая за собой дверь. А когда сделала шаг вперед, увидела ехидный взгляд красавицы-блондинки. «Что, в первый же день схлопотала наказание? Не удивлюсь, если через неделю тебя выкинут отсюда». И, поправив идеально лежащую прядь, она отвернулась и застучала каблучками по коридору. «Вот ведь поганка бледная». Я ускорила шаг и на лестнице обогнала Ханну, не желая всю дорогу до столовой смотреть на ее фигурку. «Почему мне так везет? Или это Лекс умудрился послать гонца именно в тот момент, чтобы кто-то обязательно услышал его слова?» Едва не брякнувшись с последней ступеньки, я чуть сбавила шаг и сжала зубы. «Ничего, плевать мне на эту пигалицу. Да, наказали в первый день, с кем не бывает. Даже если она всем об этом растреплет, мне все равно». Но злость, кипящая внутри, говорила об обратном. Я и без того уже привлекла больше внимания, чем мне хотелось бы. И совсем не улыбалась, если у других появится новый повод посплетничать за моей спиной. В столовой я сразу увидела Тайру. Она сидела за столом в компании 2 девушек и 1 парня. Я взяла с раздачи чашку кофе, яичницу скрэмбл с тушеными овощами и пару тостов с ягодным джемом и направилась к соседке. «Ди, садись, приберегла тебе местечко». Тай-Тай подвинулась, освобождая место. «Это Эйлин, Ингрид и Эрик. Диана». Я улыбнулась, запоминая имена. «Жалко, что тебя вчера не было. Почти все жаждали с тобой пообщаться». Смуглая Эйлин с темными кудряшками сверкнула белоснежными зубами. «Тайра рассказала нам немного о твоем мире, но всегда интереснее узнать из первых рук». «Боюсь, мой мир покажется весьма скучным по сравнению с вашим». «А ты вообще магией не владеешь, да? Как тебя тогда зачислили?» «Ингрид, нельзя же так? Диана, прости ее». Судя по всему, Эйлин с Ингрид были знакомы не первый день. А вот Эрик по большей части жевал, лишь изредка кидая на Тайру заинтересованные взгляды и рассеянно отвечая, когда его пытались втянуть в беседу. Ингрид завалила меня вопросами, на которые я отвечала через один, ибо не поспевала за ее любопытством. А потом вдруг заявила. «Тебе, наверное, с нами скучно, да?» «Почему это?» Я быстренько пережевывала тосты, чтобы успеть покончить завтраком, пока не посыпались новые вопросы. «Ну, ты же вроде бы старше нас. У меня есть младшая сестра, и мне с ней неинтересно». Если честно, я пока не успела заскучать. Я запила тосты остатками кофе. Да и мне кажется, у меня и не будет на это времени. «А если станет скучно, ты всегда можешь развлечься, отрабатывая наказание, да?» Я даже заметить не успела, когда к нашему столу подошла Ханна. Она мило улыбнулась всем окружающим и остановила на мне злорадный взгляд. «Ого, тебя уже наказали, за что?» Ингрид, конечно же, не смогла удержаться. «За то, что вломилась в министерство не твоих собачьих дел», — подсказал ответ ехидный голосок в голове. но я ограничилась лишь загадочной улыбкой и туманным. А вот это вам знать еще рано. Поднялась вслед за Тайрой из-за стола и первая направилась прочь из столовой. До обеда у нас не было ни минуты пообщаться наедине. Я только успела поблагодарить Тайру за ее конспекты, а она шепнула извинения за бестактность Ингрид. В третьей паре у меня голова начала пухнуть от объема информации, что нам давали. При этом каждый из трех преподавателей дал задание, которое нужно было выполнить к следующему занятию. И, судя по расписанию, нужно было успеть к завтрашнему дню. Пока мы переходили от одного кабинета к другому, в толпе наших однокурсников не умолкали возмущенные голоса и вздохи, полные вселенской тоски. А когда мы, радуясь долгожданному перерыву, спешили в жилой корпус, чтобы оставить учебники и отправиться на обед, меня кто-то крепко схватил за руку и потянул на себя, отделяя от общего потока. Я возмущенно пискнула, не понимая, кто такой наглый, и только потом ощутила те потоки энергии, которые исходили от Адриана. «Куда ты вчера убежала?» Он наклонился так близко, что я чувствовала его дыхание на своей коже. «Разве ты не хотела познакомиться поближе с теми, с кем предстоит целых 5 лет учиться вместе?» «Что ты вообще делал в нашей гостиной?» Я уперлась свободной рукой в его грудь, пытаясь сохранить хоть какую-то дистанцию. «А ты против, Карамелька?» Он сказал это таким бархатным голосом, что у меня по спине рассыпались мурашки. И вместо ответа я промычала что-то невнятное. Вся моя сосредоточенность на учебе растаяла, как мороженое, забытое на солнышке в летний день. А Адриан совсем не торопился выпускать мою руку. «Если хочешь, приходи сегодня в нашу гостиную. Там обычно не так людно». Я ни на секунду не поверила, что он подразумевает обычные дружеские разговоры. Слишком уж мягко и пленительно звучал его голос. Я чуть было не поддалась его обаянию и не кивнула. Но громкий оклик Тайры вырвал меня из плена чужого взгляда. «Боюсь, не получится. Очень много задали на завтра». Я чересчур резко выдернула руку из его пальцев и поспешила к подруге, которая ждала, стоя посреди коридора. Позади раздалось довольное хмыканье и тихое: «Все равно не убежишь». «Ди, прости, надо было мне одной идти». Тайра виновато опустила голову. «Нет-нет, ты все правильно сделала. Просто Адриан так неожиданно появился, я растерялась». «Так значит, вы сегодня вечером встречаетесь?» «Нет, конечно. Я здесь не для того, чтобы по свиданиям бегать. Да и задали столько, что времени не останется». За разговорами мы дошли до столовой. «Ты можешь попросить Адриана помочь тебе?» Тайра заговорщически подмигнула. «Он ведь все это проходил? Поможет с заданиями, и у вас останется время пообщаться». «Боюсь, у него совсем другие намерения». «Ди, не понимаешь ты своего счастья. Да все остальные многое бы отдали за то, чтобы Адриан так за ними ухлёстывал». «Пока что он только пару раз поставил меня в неловкое положение. И вообще пусть забирают. В конце концов, мне учиться надо, а не романы крутить». «Всегда можно совместить приятное с полезным». «Можно было бы, будь у меня побольше времени. А мне теперь каждый день нужно вставать на час раньше и успевать учить то, что все здесь выучили еще в школе». Я поджала губы, когда увидела, что к нашему столу приближается Ингрид. Не хватало только ее неуемного любопытства для полного счастья. Но болтушку сейчас, кажется, мучили свои мысли. Она молча ела, то и дело вздыхая над тарелкой с супом. На 5-й раз Тайра не выдержала. «Что-то случилось? Вы же видели, сколько нам задали. А впереди еще 2 лекции. И как все успеть до завтра?» «Мы можем позаниматься все вместе. После ужина соберемся в гостиной. Да ведь?» Тайра с хитрой улыбкой посмотрела на меня. Я одарила ее выразительным взглядом, но кивнула. «В компании и правда будет веселее. Да и 1 глава хорошо, а 3 гарантируют, что мы точно справимся с заданиями». «О, правда? Я тогда скажу Эйлин. Да и Эрик, наверное, захочет присоединиться». Я заметила, как при упоминании имени парня у Тайры по щекам начал расползаться румянец. После оставшихся лекций Тайра уже не была такой бодрой, как утром. Я же вообще больше всего хотела залезть под одеяло и спрятаться от всего мира. Голова гудела от избытка информации. Правая рука болела от беспрерывной писанины. Но впереди были еще домашние задания. Не то чтобы очень сложные, но они тоже требовали времени и сил. Эссе на 2 страницы на тему собственного вида магии и отношения к противоположному типу. Заполнение таблицы по видам и подвидам магии. Составление личного мини-справочника по целебным растениям. И такой же справочник по самым популярным алхимическим элементам. Я справедливо решила, что эссе со словами «знать ничего не знаю» меня вряд ли примут. Так что я легла на кровать и, уставившись в потолок, на котором переливался теплый свет, начала думать, как выразить свои мысли по поводу моего отношения к магии. Мысли отказывались двигаться в нужном направлении, и то и дело сворачивали в сторону Адриана, который сегодня был так близко, что еще чуть-чуть и услышал бы, как колотится мое сердце. Я пыталась убедить себя, что это только от неожиданности и той самой энергии, которая волнами расходится от парня, но не смогла отрицать очевидного. Мне льстило внимание этого красавчика. А если слухи о его происхождении окажутся правдой? От одной только мысли об этом у меня по позвоночнику бежали горячие мурашки. Но что у меня может быть с Адрианом, если я вылечу из академии спустя месяц? Нет, нужно сосредоточиться на учебе. Пока я страдала от противоречивых чувств, Тайра что-то строчила, согнувшись над столом. Тишину прерывал скрип ручки и иногда задумчивое мычание. Вот у кого есть все шансы на стипендию после первых же экзаменов. Я немного посверлила соседку взглядом, чуть было не попросила дать подсмотреть ее эссе, но взяла себя в руки и взяла пустую тетрадь, решив использовать ее в качестве черновика. Набросала тезисы, на которые можно было бы опереться при написании сочинения, и почувствовала, как стало чуть легче. Основа была, оставалось только расширить скупые наброски. Но стоило мне бросить взгляд на часы, я чуть не подпрыгнула. Время до ужина куда-то исчезло. В столовой не слышалось активных разговоров. Все, от первого до пятого курса, сидели подавленные и задумчивые. Я могла только представить, как сильно загрузили старшие курсы, если даже мы после 5 лекций были выжаты. Я поискала взглядом Адриана, но не смогла найти. Зато глаз сразу зацепился за рыжую шевелюру Тайлера. Он снова сидел в компании Фина и Рея. Вся троица выглядела чересчур серьезной и о чем-то беседовала, не обращая внимания на еду. Тайра проследила за моим взглядом. Кажется, им досталось еще больше, чем нам. Но у них уже с середины года начнутся выпускные тестирования, так что неудивительно. А эти трое очень рассчитывают получить должность светочей после выпуска. Светочей? Светоч магии. Так называют способного или очень талантливого мага, который в дальнейшем может претендовать на место приближенного к лерам. Ого, все серьезно. Еще как. На первых курсах Тайлер валял дурака, но на последнем ошибок не прощают. Почему тогда Адриан кажется таким легкомысленным? Так ему и стараться не обязательно. Он же изначально принадлежит к императорской семье. Это если он и правда наследник. А ты в это не веришь? Тайра с недоверием посмотрела на меня. Вместо ответа я пожала плечами. Никогда не доверяла слухам. После ужина, как и договаривались, собрались впятером. Я, Тайра, Ингрид, Эйлин и Эрик. Рассевшись на диване, сперва несколько минут молчали, пока Эйлин не заговорила первой. Кто-то что-то успел сделать? Половину эссе. Тайра подняла руку, как на уроке. Ответом ей был восхищенный взгляд Эрика. Я только таблицу расчертила, но не заполнила. Ингрид продемонстрировала раскрытую тетрадь. «У меня, наоборот, только список, без распределения». «У меня ноль», — я покачала головой. «Только тезисы по эссе, да и те в голове». «Предлагаю пока заняться эссе, хоть как-то включимся, а потом все вместе сделаем таблицы». Тайра взяла из стопки на столе один из учебников и, подложив его под тетрадь, тут же принялась что-то строчить, чуть ли не с удвоенной скоростью. Я пожала плечами и последовала ее примеру. Присутствие остальных подстегивало не сидеть без дела. Так что я начала выплескивать на черновик все, что думала на заданную тему. Сперва шло туго, но по мере того, как строчки возникали на белом листе, разрозненные мысли обретали форму, и каждый новый абзац давался легче. А потом на мою тетрадь легла чья-то тень. Я не успела обернуться, как услышала над головой мягкий голос. «Так значит, ты предпочла бы иметь заимствованную магию?» Я мгновенно захлопнула тетрадь и резко обернулась. Адриан опирался на спинку дивана, нависая надо мной. Длинные волосы упали на глаза, скрывая взгляд. Но я и без того знала, что он подсмотрел мои записи. Вообще-то подглядывать нехорошо. Не бойся, карамелька, я увидел всего одну строчку. И хватит меня так называть. На нас шикнула Эйлин, а Эрик пробурчал. Идите выяснять отношения в другое место. Я хотела возмутиться, что у нас с Адрианом нет никаких отношений, но не стала лезть на рожон. Вместо этого поднялась и, захватив свои тетради, ушла в дальний угол. Адриан ожидаемо последовал за мной. «Знал, что ты не придешь, но ничего, у вас тоже вполне уютно». Он устроился на подлокотнике моего кресла, из-за чего мне пришлось вжаться в спинку, чтобы он не оказался слишком близко. «Значит, первое эссе?» Я совершенно не могла противостоять его обезоруживающей улыбке и поделилась своими сложностями. «Не думаю, что вас станут так строго оценивать, особенно тебя. Из-за того, что я иномерянка?» «Именно. Ты ведь совсем ничего не знаешь о магии, так ведь?» Я нахмурилась. Он говорил это с едва уловимой ноткой превосходства и снисходительности. А ведь я не первый день была в этом мире. Да и Шарли за одно занятие успела вложить в мою голову столько, что никто бы не мог упрекнуть меня в том, что я полный ноль. Наверное, у меня на лице все было написано, потому что взгляд парня сменился на сочувственный. «Диана, уверен, ты совсем справишься». От бархатистого голоса у меня пересохло во рту, а когда он вдруг протянул руку и тыльной стороной ладони провел по щеке, едва касаясь кожи, сердце рвануло в галоп. «Что ты делаешь?» Я глухим шепотом прошептала единственное, что билось в мыслях. «В вашем мире парни не ухаживают за девушками, которые им нравятся?» Снова эта нотка превосходства в голосе. Наверное, только она помогла мне хоть немного прийти в себя. Я выпрямилась и уверенно убрала руку Адриана от своего лица. «Ухаживают, но не так нахально». Этот наглец только рассмеялся негромко в ответ на мои слова. «Да уж, Карамелька, ты не такая простая». Мне совершенно не понравилась эта заминка, как будто сперва он хотел сказать что-то другое, но я уже перешла в наступление. «Раз ты тут, лучше помоги. Нам задали составить таблицы по целительству и алхимии. Наверняка тебе это расплюнуть, а самостоятельно нам возиться до утра. С удовольствием помогу тебе», — он произнес последнее слово с нажимом. «Но ты же понимаешь, что за помощью всегда следует благодарность». «Думаю, ребята искренне тебя отблагодарят. Я уже откровенно валяла дурака, надеясь выкрутиться». Но Адриана сложно было назвать наивным. Он наклонился ко мне, обдавая кожу горячим дыханием. «Ночное свидание в конце недели? Или поцелуй прямо сейчас?» «Нам нельзя выходить после отбоя». Я уперлась руками ему в грудь, чтобы он не решил, что ему все позволено. «Значит, остается поцелуй». Я не успела заметить, как его рука оказалась на моем затылке, не давая отстраниться. Но он только дразнил меня, почти касаясь моих губ, но не переходя границу. Сердце билось где-то в горле. Необъяснимая энергия, исходящая от Адриана, окружала меня, в ушах шумела. Я чувствовала, что еще немного, и я поддамся на эту неуловимую магию, что возникала вокруг, отрезая нас от всех остальных, оставляя наедине друг с другом. Но в голове сигналил маячок, не дававший мне отдаться порыву, умолявший не наделать еще больше ошибок. Я исхитрилась вывернуться из рук парня и чуть ли не стечь с кресла, оказываясь на ногах чуть в стороне. «Утром деньги, вечером стулья». Я совершенно не подумала о том, что эта фразочка означает совсем противоположное тому, что я имела в виду. Меньше всего я собиралась платить своим поцелуем до помощи с домашкой. Но в этом мире и слыхом не слыхивали об Ильфе с Петровым. Так что Адриан просто с удивлением покосился на меня и немного разочарованно сказал: «Показывай, что за таблицы вам нужно сделать». Мы вместе вернулись за стол к остальным, и я радостно объявила, что прибыла кавалерия в лице Адриана. Ингрид чуть не завопила от восторга, но Эйлин быстренько ее одернула. Я показала Адриану, что именно нам сказали сделать, и он вместе с нами склонился над расчетной таблицей Ингрид. Краем глаза я отметила, что Тайра и Эрик не участвуют в общем обсуждении. Вместо этого они сдвинулись на дальний край дивана и сейчас о чем-то спорили яростным шепотом. Тайра тыкала пальцем в раскрытый учебник, а Эрик жестикулировал так, что только чудом не задевал мою соседку. У обоих при этом на щеках пылал румянец. Адриан и правда нам помог. Целительство и алхимию проходили вплоть до последнего курса, как одни из обязательных предметов для каждого мага. Поэтому знания, вбивавшиеся строгими магистрами в самом начале обучения, с каждым годом только сильнее крепли. Мы уже перевалили за середину таблицы по лекарственным травам, когда меня резко дернули за рукав. «Ди, уже почти 9!» Тайра смотрела на меня с такими круглыми глазами, что я сама перепугалась, не понимая, что за паника. А потом до меня дошло. Отработка наказания. Лекс меня на галеры отправит до конца года, если я опоздаю. А теперь я, кажется, точно опоздаю. «Тай, сколько у меня есть?» 3 минуты. «Ди, беги быстрее, еще успеешь». Я одним прыжком оказалась на ногах, и, не тратя время на то, чтобы обойти диван, просто перемахнула через спинку и бросилась к выходу из гостиной. Вслед мне летели удивленный возглас Адриана, возмущенный крик Ингрид и подбадривающий Тайры, а я неслась вниз по лестнице, молясь, чтобы мне хватило времени. Выбежать из жилого корпуса, пересечь длиннющий коридор до учебной части, подняться на третий этаж и добежать до самого дальнего кабинета. Надо успеть. Должна успеть. Легкие начали гореть. Ноги налились свинцом после преодоления всех ступенек до третьего этажа. Оставалось совсем немного. Но на последней ступеньке я запнулась и полетела вниз, едва успев выставить перед собой руки. Мрамор на полу здесь был не таким гладким, как в холле первого этажа, так что я моментально сверзла почти до крови ладошки. Слезы брызнули из глаз, но у меня не было ни секунды на то, чтобы пожалеть себя или хотя бы от души выругаться. До спасительной двери оставалось всего ничего, когда за моей спиной, где-то внизу, в холле, раздался густой перезвон часов, наполняя воздух моим отчаянием. Часы отсчитали все 9 ударов, когда я, наконец, дотянулась до металлической ручки и без стука распахнула дверь. Лек стоял спиной к двери, опираясь на подоконник и глядя в окно. «Вы опоздали, адептка Светлова». Ледяной тон заставил меня поёжиться. Я осторожно прикрыла за собой дверь, а потом меня догнала боль от разбитых ладошек. «Простите». Кажется, я всхлипнула. Руки горели огнем. В уголках глаз защипала от боли и обиды. Я бы успела, если бы не эта дурацкая ступенька. А от того, что сейчас я могу расплакаться прямо перед вредным куратором, становилось еще обиднее. Я начала яростно тереть глаза, чтобы сохранить остатки достоинства. Лекс обернулся, окинул меня удивленным взглядом. «Кажется, за опоздание вы уже сами себя наказали. Так торопились на встречу со мной?» Я попыталась обжечь его взглядом, но он даже не заметил моего негодования. Обошел стол и остановился в шаге от меня. Теплый аромат миндаля моментально окутал горькой сладостью. «Дайте ваши руки». И не дожидаясь, пока я соображу, чего он от меня хочет, он обхватил мои запястья и повернул руки ладонями вверх, рассматривая ссадины. Потом отпустил одну руку и, удерживая вторую, провел по ладони кончиками пальцев. Я вздрогнула от неожиданности. Меня будто молнией ударило, когда его прохладные пальцы коснулись соднящей кожи. Подняла глаза и тут же оказалась на дне черных омутов. Боль в левой руке отступала, прохлада смешивалась с теплом и легким покалыванием. Мир снова стал расплываться, оставляя перед глазами только лицо куратора. Я отвела взгляд. Алекс в этот момент осторожно отпустил мою руку и повторил то же самое со второй. Несколько секунд, и мои ладошки будто и не встречались еще минуту назад с каменным полом. Я хотела поблагодарить его за помощь, но не могла вымолвить ни слова. Лекс все еще держал мою руку и не торопился разорвать зрительный контакт. Потом он медленно опустил веки, освобождая меня от гипноза, выпустил мою руку из сильных, но осторожных пальцев и отвернулся. А я внезапно ощутила, как спящая внутри магия просыпается и начинает заполнять мое тело. «Лекс!» В одно слово я вложила всю свою панику. «Куратор, не ректор. Если сейчас полыхнет, мы оба пострадаем». Он обернулся быстрее, чем я крикнула. Оглядел меня с ног до головы и остановил взгляд на браслетах. «Все в порядке, Светлова?» «Нет, магия сейчас прорвется». Он чуть прищурился, с недоверием смотря на меня. На губах появилась ироничная улыбка. А моя магия отступила к сердцу, снова свернулась клубочком, прячась где-то в глубине. С этими браслетами еще никому не удавалось справиться. Не нужно зря паниковать. «Как скажете, магистр?» Я сама не заметила, как опять совершила ошибку, но куратор в этот раз только вздохнул. «Светлова, вы не успели начать отработку. Как хотите, чтобы я снова вас наказал?» Мне показалось, или в его голосе я уловила тонкий намек на двусмысленность этих слов. «Простите, но мне сложно называть вас по имени, когда вы зовете меня по фамилии. К тому же вы почти что преподаватель. Я просто не могу». Я опустила голову, ожидая, что он сейчас опять скажет что-то уничижительное. И не поверила своим ушам. «Хорошо. Если я стану звать вас по имени, вы избавите меня от этой формальности?» Я чуть было не спросила, почему ему так не нравится именоваться магистром, но вовремя прикусила язык. Только кивнула в ответ на его вопрос. Мое наказание оказалось не таким страшным, как я боялась, и состояло в том, чтобы помочь Лексу с заполнением личных дел нашего курса. Он водрузил на стол папки, в каждой из которых была характеристика на адепта, его оценки в школе магии, подробное описание магических особенностей и предрасположенностей к тому или иному виду магии. И в соответствии с индивидуальными характеристиками каждого, Лекс сейчас составлял подробную таблицу, где отмечал сильные и слабые стороны адептов, расписывал, где могут возникнуть проблемы в учебе и на что стоит обращать особое внимание. Кажется, несмотря на его слова, что его не волнует, сколько адептов сдаст экзамены в конце года, куратор собирался сделать все, чтобы раскрыть потенциал каждого максимально полно. Я отмечала нужные места в выданных мне табелях и украдкой поглядывала на Лекса. Он сосредоточенно изучал личные дела, временами хмурился, иногда недоверчиво хмыкал и качал головой. Такой серьезный. Я чуть дольше задержала взгляд на нем и поймала себя на мысли, что просто любуюсь куратором. Поспешно отвела глаза, пока Лекс не заметил, и вернулась к работе. Спустя какое-то время почувствовала, что плечи и шея затекли от напряженной позы. Повела плечами, разминая мышцы. «Магистр Фаррелл отметила ваш потенциал. Лекс тоже оторвался от работы и посмотрел на меня. Магический? Думаю, она имела в виду вашу способность усваивать информацию. Сказала, что вы показались ей». Его губы тронула легкая улыбка. «Способной». Я улыбнулась в ответ. Может быть, слова Шарли заставят его больше не считать меня неспособной неумехой. Я вновь склонилась над столом, но негромкий голос Лекса заставил поднять глаза на него. «Уже 10. Не могу больше вас задерживать». «Но мы же не закончили». Лекс поднялся и вышел из-за стола. Я успела увидеть, как в его глазах блеснуло веселье. «А я разве не сказал, что ваше наказание продлится до конца недели?»